и угостил орехами конопатого бобыря. Сашка сразу же, точно обезьянка, засунул один орех в рот и стал разгрызать его. «Вот сумасшедший», — сказал я Сашке. «И так двух зубов нет. Остальные хочешь поломать? Калиткой дави». Теперь калитка ездила на крючках взад и вперед без остановки. Маремуха, посапывая, ела орехи, то и дело поглядывая на мой вздувшийся карман. «Откуда идете, хлопцы?» — спросил я. «Мы шли», — начал Маремуха. «Да знаешь, Васька, Григоренко в комсомол принимает». «Что, в комсомол?» — крикнул я. «Ага», — спокойно подтвердил Сашка, разжевывая орех. «Мне брат Анатолий рассказал. Он же в ячейке печатников, а Котька ту ячейку посещал. Брат сказал, что Котька вчера им анкету и заявление подал». «Еще не разбирали?» — поспешно спросил я. «В субботу на собрании разберут», — сообщил Бобы. «Ну, так это еще не факт. Это еще посмотрим», — протянул я облегченно. «Думаешь, не примут?» — Петька заволновался. «Примут, вот увидишь. Ты что, не знаешь, какой он пронырый жулик?» «Чего ж ты молчишь, Сашка?» — напустился я на Бобыря. «Твой брат в ячейке печатников. Расскажи ему, что за тип этот Григоренко. Пусть он выбросит его заявление в помойную яму, и все». «А я не говорил?» «Говорил. Только узнал сегодня. Сразу же и рассказал. Но видишь, какое дело. Анатолий поехал в село по шефской работе и вернется лишь в четверг. Он, как я ему рассказал про Котьку, сказал мне, чтобы я собрал своих хлопцев и пришел с ними в субботу на собрание». «Ну, ясное дело, мы ему должны дать отвод», — сказал я горячо. «А может, ты вместо отвода, Василь, пойдешь на кровать?» — услышал я позади голос отца. Он стоял у забора возле будки часового. «Зачем на кровать? Я уже здоров». «Голова не болит?» — выходя на улицу, спросил отец. «Ни капельки. А нога?» «Чуть-чуть», — обманул я отца. «Нога еще болела, колено ныло. Но если бы я сознался в этом, отец немедленно уложил бы меня в кровать». «А ну, посуньтесь, хлопчики», — попросил отец Маремуху и Бобыря. Те поспешно подвинулись. «Кто орехами угощает?» — спросил отец. Я вытащил из кармана горсть орехов и протянул отцу. Заглядывая мне в глаза, отец сказал: «Значит, мы уже и в саду успели побывать, не так ли? Ой, Василий, Василий, пороть бы тебя следовало, да рука у меня не поднимается. Просил же я, не ходи много, отлеживайся, так нет, понесло тебя сразу в сад. А если швы разойдутся, снова в больницу, да?» «Не разойдутся», — ответил я неуверенно и сразу пощупал ребро. Помолчав немного и с треском раздавив ладонью о скамейку орех, отец спросил: «Кому вы это собирались отвод давать?» «Котке Григоренко, докторскому сыну, знаешь?» — объяснил я. «За что?» — спокойно спросил отец. «Его ж отца в ЧК расстреляли», — сказал я горячо. «А что сам Котька собой представляет?» — спросил отец. «Как что? Он же чужды», — возмутился Маремуха. «Он у петлюровских скаутов начальником патруля был, а сейчас нарочно к Меднику Захаржевскому поступил, чтобы стаж рабочий себе нагнать», — добавил я. «А я, когда мы в гимназии учились, — важно заявил Сашка Бобы, — сам слышал, как этот Котька хвалился, что гетман Петро Дорошенко, который нашу крепость брал, ему родичем доводится». «Ты спрашиваешь, что представляет, да?» — продолжал я горячо втолковывать отцу. «Да он собственный дом имел. Он хлопцев наших быдлом называл, этот Котька. Он презирает рабочий класс. А если бы сейчас Петлюра вернулся, он бы всех нас порезал. Разве ему можно быть в комсомоле?» «Значит, вы ему дадите бой на собрании?» Спокойно и как бы подзадоривая нас, спросил отец. «Ого, еще какой!» — ответил я запальчиво. «Ну и правильно», — согласился отец. «Только горячиться особенно не надо. Если вы уверены в том, что он чужды комсомолу, докажите это. Важно доказать, что он сам подлец. Вот в чем штука. В комсомол должны идти ребята с чистым сердцем. И если вы уверены, что на сердце у этого Котьки грязь, говорите об этом смело, честно и ничего не бойтесь». Помня советы моего отца, мы втроем долго обсуждали, как будем давать отвод Котьке. Мы решили не вспоминать мелкие наши обиды, а сказать на собрании только самое важное, как отец выразился, основное и принципиальное —